Глава 23. Выбегаю на улицу и втягиваю в легкий и прохладный воздух. Сердце колотится, словно сумасшедшее, лицо пылает. Я мотаю головой, пытаясь вытолкнуть из памяти выжженную на сетчатке картину. Лицо женщины, ее закрытые в удовольствии глаза, вздымающаяся, покрытая кудрявыми волосами грудь Обласова, напряжение на его лице, рваные, резкие движения. Легкие горят. В животе формируется спазм, скручивая внутренности в узел. Мозг, словно нейросеть, генерирует без остановки картинки, на которых вместо этой женщины я. Ведь Обласов четко заявил, какие планы у него на меня. Немного отдышавшись, я бегу на остановку. Скорее бы убраться отсюда. Дура я. Зачем приперлась к нему в офис? Написала бы сообщение, и замечательно было бы. А теперь как выжечь это из своей памяти? Ластиком ведь не сотрешь. Возвращаюсь в общежитие и собираю сумку. Домой поеду сегодня, к родителям хочу. Завтра только одна пара, и та по преддипломной подготовке, а я уже все, что нужно, сделала и сдала преподавателю. Мне срочно нужно сменить обстановку. Картинку перед глазами. Мама удивляется, когда звоню ей уже из электрички, что в пути и буду последним рейсом. Но радуется, конечно же. «Ой, мила, ну ты даешь! Слушай, ну сейчас вареников хоть налеплю, а то дома один борщ. Думала, утром сделаю, пока ты ехать будешь, а ты вон чего, сюрприз?» «Да ладно, мам, не колотись уже на ночь». «Ой, ну делов там!» Мамин говор и привычные с детства выражения греют душу. И Стаська только рад будет, ему ж пожрать, сама знаешь. Смеюсь в ответ на мамины сетования на брата проглота. Уютно забиваюсь в угол возле окна и наблюдаю, как мелькают уже в сумерках столбы фонарей. Ладно, доча, ждем. Папка встретит на станции, сама пешком не топай. Хорошо, до встречи, мам. Откидываюсь на сиденье и прикрываю глаза. Домой. Пару часов и буду с родителями вареники лопать, слушать, как Стаська с уроков свалил с друганами и вместо подготовки к экзаменам на речке купался. Брат мой, конечно, засранец. В техникум поступать летом, а у него ветер в голове. На станции встречает папа. Едва видят меня, его лицо, часто задумчивое и хмурое, тут же проясняется. «Привет, милашка!» Обнимает меня, ласково похлопывая по спине. «Давай рюкзак сюда. Нечего спину давить». «Да он не тяжелый, пап». Смеюсь. «Там пижама да пара тетрадок». «Ага, знаю я твои пару тетрадок. Учебников на целую библиотеку». «Да все учебники сейчас в телефоне, пап». Отец все равно отбирает рюкзак. «Так а то ж. Стаська нам с мамкой сколько лапшу на уши вешал, что занимается через планшет, а сам рубился в игрище свои. Я как встретил на остановке Светлану Петровну, так чуть со стыда не сгорел, пока она меня отчитывала». «Да Светлане Петровне только дай кого-нибудь подчитывать». Смеемся с папой, хотя я и сама помню, как холодело все внутри, когда завуч нашей станичной школы, та самая Светлана Петровна, класс входила. Она уроки у нас не вела, поэтому, если и приходила, то только нагоняя всыпать. «Привет, Айболит!» Машет мне Стаська, едва захожу в дом. «Ты чего так долго? Мать вареники не дает, говорит, Мила приедет, тогда все сядем. Я тут с голоду опух». «Привет, Буратино!» Смеюсь и обнимаю мелкого. «Ну как мелкого? Он ростом под 1,80 м уже, перерос меня на 3-4 сантиметра точно, хотя я и сама не из мышек. Да в плечах разошелся уже не мальчишка». На Буратино он скалится, не любит, чтобы его так называли. Старая история про то, как он притворялся бревном, чтобы не идти малину собирать в сад. В прямом смысле. Ему тогда 6 лет было, так и сказал, что пойдет, ляжет между спилами за домом, его не заметят и не пошлют работать в сад. С тех пор и прилипло. Но все равно обнимает меня, конечно же. У нас с ним не война, а дружба. Хотя иногда боевые действия и случаются. Однако замечаю, что брат какой-то напряженный. Вроде как, пока ужинаем, и смеется, и про школу рассказывает, даже про подготовку к экзаменам выпускным. Но я-то замечаю все равно, что он дерганный какой-то и на телефон каждую минуту косится. Наевшись вдоволь вареников со сметаной, на ночь, конечно, самое то, мил, да. Я помогаю матери убраться на кухне, отец уходит проверить, закрыты ли сараи, и отпустить с цепи Рика на ночь. «Мил, ну ты про конкурс подробнее завтра расскажешь?» — спрашивает мама, запуская посудомоечную машину. «А то фотки, конечно, хорошо, но подробности бы хотелось». «Да, мамуль, обязательно». Киваю. «Конечно, про конкурс я все расскажу, но про то, что стоит за ним, нет. И там же мне деньги подарили. Большие, мам. Надо решить, куда их вложим». «Ничего себе!» — хмурится мама. «Я читала, конечно, что на таких конкурсах призы приличные. Там 500 тысяч, мам». Мама теряет дар речи. «Это действительно большие деньги для нас». «Мила, а это точно законно? Ты ничего не должна будешь потом». «Нет, мам, это выигрыш. Все законно». Мама чувствует. Понимает, что ничего просто так в жизни с неба не падает. Тем более 500 000 рублей. «Ладно». Улыбается с нежностью и обнимает меня. «Спокойной ночи, милаша. Утром на рынок в 7 пойду. Ты со мной?» «С тобой, мам». Киваю и обнимаю маму в ответ. Поднимаюсь на второй этаж и иду в свою комнату. Из соседней слышу негромкую однообразную музыку. Стас рубится в очередную бродилку. Негромко стучу и вхожу. «Ты чего врываешься, милка? А если я тут...» «Что?» — вздергиваю брови. «Ладно, ничего», — криво усмехается. «Чего хотела? Или просто?» «Да, просто. Осматриваюсь. В его комнате, как всегда, бардак. Мама много лет ему капала на мозг, чтобы убирался чаще, а потом смирилась. «Слушай, у тебя все норм?» Присаживаюсь рядом с ним на кровать, двигая его ногу и смотрю внимательно. «А с чего ты взяла, что не норм?» — выгибает бровь. «Потому что я тебя знаю, Стас, и у тебя явно что-то не так». «Да нормально», — утыкается носом в телефон, делая вид, что меня тут нет. «И все же». Выдергиваю телефон, чтобы вынудить его посмотреть на меня. «Что-то в школе?» «Слышь, не наглей». Отбирает телефон, но я успеваю увидеть мелькнувшее сообщение с мессенджера. «У тебя 2 дня, урод. Потом не жалуйся». Он понимает, что я успела прочитать, и перестает выпендриваться. Садится на кровати и смотрит в стену, сбрасывая с лица маску «Я пацан, мне все по боку». «Стас, рассказывай». «Да че рассказывать?» — передергивает плечами. «В жопе я, милка». Молчит пару секунд, потом косится на меня. «После твоей победы на конкурсе со мной связались через телегу. Предложили много бабок за твои стрёмные фотки последних пары лет. Ну, типа неудачные или позорные. Как хаваешь за обе щеки или как в огороде перепачканное копаешься». «Ты, конечно же, отказал?» «Они предложили 50 кусков». Наступает тишина. Настолько звенящая, что даже квакающие звуки игры на паузе из его смартфона ее не способны расколоть. «Милка». Стас поворачивается ко мне и смотрит виновато. «Я повелся. Но потом передумал и сказал им идти куда подальше. Аванс сказал, переведу обратно, но они заортачились. Угрожать стали и требовать, типа как неустойку. Сказали, или давай сотку, или фотки сестры, типа из ванной, или подобные. Или сказали, хребет сломают». «Стас, ну ты придурок!» Я встаю и сжимаю виски. «Это кажется невероятным, но...» «Не думаю, что это были просто угрозы. Если он взял хоть часть денег, значит, те, кто их дал, не шутят. Шутники авансами не разбрасываются». «Знаю, мил», — опускает голову. «Я пытался сам выгрести, пытался заработать». 100 тысяч?» — резко оборачиваюсь к нему. «Да если бы это было так легко, отец бы за 40 кусков не горбатился на тракторе». «Знаю». Тоже психует и вскакивает с кровати, но тут же притихает, покосившись на дверь. «Ну, блин, сеструха, я влип. И я хз, что теперь делать?» «Какую работу ты выполнял?» Смотрю на него в упор, чтобы не юлил. «Курьером». «Речь же не о пицце и роллах, да? Внутри все стынет от понимания, чем именно он занимался». «Не о них», — качает головой. «И Они утверждают, что товар пропал. Хотя я точно положил, куда сказали, и вовремя. Теперь требуют бабки и фотки. Пипец. Полный. Мой брат — наркокурьер. И придурок, прости господи. Ну как можно быть таким тупым? Уже же даже не 15. Мил, что делать? Смотрит на меня с надеждой. Они же меня порешат. Идиот. Ну какой же ты идиот, Стас? А каково будет матери с отцом, если с ним что-то случится? В лучшем случае почки отобьют, в худшем или посадят, или... Отворачиваюсь к окну и смотрю на небо. Ни одной звезды не видно, тучи темные. Бескрайние, без сотен отражающихся огней города. Сердце стучит быстро, но мозг не хочет оформлять это в решение. А придется. Ведь другого пути нет. Отдай я хоть весь выигрыш этим разводилам, они из брата не слезут. Только хуже будет. Поймут, что можно бесконечно тянуть. В полицию идти не вариант. Они его так повязали в деле, что писать заявление все равно, что срок ему попросить. Ни друзей, ни знакомых высокопоставленных у родителей нет. Прикрываю глаза, выдыхая и вспоминаю фразу Обласова. «Интересно посмотреть». Как ты сама придешь к тому, что тоже имеешь цену? Имею. Только что установила.